Глава 29. Демид. «Не делай это», — сердито сказала бабушка. «Либо женитесь уже, либо расходитесь до конца. Бабуль, хотя, как по мне, лучше бы разошлись уже, да нашел бабу нормальную». Закончила она и губы поджала. Она была рада, что ребенок нашелся, но ситуация ей явно не нравилась. Да кому она нравилась, если только внезапно обретшим дом котятам? «Я сам решу, как мне быть», — спокойно ответил я. «Решит он», — вздохнула бабушка. Маленькая, временем согнутая, щуплая, она все еще считала, что вправе командовать мной, словно мне 8. И я снова во дворе, играя, штаны порвал, 3-й за неделю, и отчитывать строго, как умела она, не умея проявлять любви, стыдясь ее. «Если дальше будете дурью маяться», — видимо, не все еще сказала, — «то лучше мне ребенка отдай. Прабабка моя так вовсе до 102 лет дотянула. Чем я хуже? Чай успею ребенка на ноги поставить. Девочка она хорошая, ладная, а что строптивая, так наша порода. С тобой сдюжила и с ней сумею». И снова вздыхала, пила чай из крошечной пиалушки, только такие признавала, и смотрела куда-то вдаль, думая невеселые мысли. Ночью Даша с обеими своими кошками ушла спать к ней. Я зашел посмотреть. Так резко сближаться ребенку было неудобно, она не привыкла, боялась и не в полной мере доверяла даже бабушке. Но кому-то верить хотелось, пришла. На кровать к бабушке лечь не осмелилась, устроилась в кресле. Благо, оно широкое. Я ее трогать не стал. Если ей так спокойнее, то пусть спит. Утром пошли гулять. Дашка бегает вокруг, щенок этот косолапый. По снегу ему еще рано и неудобно. Лапы скользят и проваливаются. Маловат он для таких прогулок. Но, как по мне, пусть лучше в сугробах срет, чем у меня дома. Дашка бегает, смотреть приятно. Щенок тявкает на воробьев. Бабушка следом идет медленно, опирается о свою трость. Иногда останавливается и щурится на солнце. Картина идиллическая. Я хотел к ним выйти, чтобы хоть немного приобщиться, когда Настю увидел. Она стояла в холле 2-го этажа и тоже в окно смотрела на забавную троицу. Бабушка, щенок и ребенок. Услышала мои шаги, обернулась. В ее глазах слезы. Одна сорвалась вниз, по щеке скатилась. И мне вдруг так остро жалко стало свою бывшую жену, женщину, которая родила мне дочь. «Чем я плоха?» — с надрывом спросила она у меня. «Чем я хуже этого щенка, котят, твоей сварливой бабушки? Я бы всю свою любовь ей отдала, будь у меня такая возможность. Всю себя, Демид, но я ей не нужна. Почему?» Я хотел сказать, просто ты не Ольга, но это было бы жестоко. Пусть и чистая правда, родители не выбирают. Просто у Даши уже есть мать, та, которую она успела уже полюбить. И нам остается только принять это и пытаться завоевать доверие ребенка. Я с этим уже смирился. Настя долго думала о чем-то своем, глядя на гуляющую в саду троицу. Я стоял рядом молча, чтобы не мешать ходу ее мыслей. Затем сказал: «Немного терпения, Настя, немного терпения». «Я так устала», — вздохнула она. Прижалась к моей груди, я погладил ее по волосам, убранным в строгий пучок. Затем она отстранилась, словно решилась на что-то, или просто вспомнила нечто очень важное. «Я уеду на сутки, девочка будет только рада». «Куда?» – удивился я. «Дела». У прежней Насти никаких дел отродясь не водилось. Университет заканчивала постольку-поскольку. Я в свои руки взял и платил. Мне было удобнее, когда Настя дома сидит. Занималась она ребенком, книжками, да всякими дурацкими курсами по саморазвитию. «А теперь дела», – уточнил я. Настя вспыхнула. «Мы 2 года живем раздельно, Демид. Я работаю онлайн-консультантом. Я же педиатр от одной очень известной клиники. И если я говорю, что у меня дела, значит, дела и есть». «Хорошо», — не стал спорить я. «Дать водителя». «Это в другой город. Если только до аэропорта». «Водителя с машиной я выделил. Собралась Настя быстро. Взяла лишь одну небольшую сумочку. Чмокнула меня в щеку, с печалью посмотрела на Дашку, помахала ей рукой. Я было подумал, что она собралась лететь туда же, где Ольга. Но нет, рейсов туда в это время не было. Уточнил, ее рейс был в соседний регион, город-миллионник. Пожал плечами. Так и быть». А вечером позвонил человеку, который в свое время не оправдал моих надежд. Он пытался найти следы моего ребенка и не справился. «Возвращайся», — велел я. «Там Ольга, присмотри, ей вдруг помощь нужна будет».